Часть 4. Битва закончилась так просто. Но... вопрос, разве у нас не будет проблем на этот раз? Пробормотал Райнер. Эти люди — солдаты Гейлфиланта, верно? И это дворец Гейлфиланта. Почему же они хотели напасть на нас? Но внезапно раздался голос, прерывающий слова Райнера. О, даже если оппонентами являются три рыцаря-мага, вы можете так легко заставить их замолчать, не нанося при этом смертельных ранений. Это действительно заслуживает доверия. Место, откуда раздался голос, было самым глубоким углом, откуда появились три солдата. Там стоял высокий мужчина лет 30, он носил зеленые доспехи на своем сильном теле, но его наряд немного отличался от доспехов нападавших. На доспехах было несколько заметно бесполезных украшений, из чего следовало предположить, что этот человек должен был занимать высокое положение. Он был, вероятно, лидером рыцарей магов. Нет, возможно, это мог быть. В этот момент мужчина снова сказал. «Этот обладатель эльфа Стигмы — козырь против Гастарка, о котором ты мне рассказывал, Войс Фюрел?» Войс склонил голову, говоря. «Именно так, Ваше Величество Голафета Булельт». Острый взгляд, крепкое тело. Просто ощутив уверенность и ауру, исходящую от тела этого человека, он понял, что он сильнее рыцарей магов, которые напали на Райнера ранее. Нет, хотя он слышал, что король Гейлфиланта был военным, но тот факт, что король страны был намного сильнее, чем рыцари маги, был немного... «Кажется, он отличается от короля, которого я представлял», — пробормотал Райнер. Королевская знать, которую он знал, была испорченными людьми, зависимыми от власти, или кто-то, кто был отравлен работой, как Сион. Он никогда не думал, что встретит здесь новый тип короля, поэтому он был немного удивлен. «Хорошо, возьмите с собой этих ребят, эти приграничные страны уже начали вторгаться на мою территорию. Кажется, они начали убивать моих людей в огромных количествах без разбора. Возьми мои войска, иди и побей их», — сказал король Войсу, а затем повернулся, чтобы уйти, исчезнув в длинном коридоре. Райнер прищурился и посмотрел на Войса со словами: «Почему я чувствую, что меня снова обманули? Ты, кажется, сказал, что никогда не видел короля Гейлфиланта. А разве не поэтому ты поручил мне переговоры?» Войс обернулся. «Когда я сказал Райнеру пойти на переговоры, я, конечно, никогда и не видел его до этого». «Тогда почему вы двое говорили так, будто встречались раньше, чтобы поговорить?» «Это потому, что ситуация немного изменилась, поэтому мне нужно было немедленно поговорить с королем Гейлфиланта». «Вот как? Это правда?» Услышав слова Войса, Райнер продемонстрировал выражение, в котором явно читалось, что он не верит ни единому слову. А Райнер сказал: «Тогда какова ситуация?» «А... Гастарк сильнее, чем я себе представлял. Вот как. И они достаточно сильны, чтобы даже Лазурная Принцесса перестала помогать Гейлфиланту». Райнер прищурился. «Что? Пи и остальные решили уйти лишь потому, что они устали от того, что их используют? О, она тебе так сказала?» «Нет, хотя она не сказала мне этого лицом к лицу, но она оставила такую информацию». Войс рассмеялся. «Это трюк. Если брать во внимание ее личность, разве она не захотела бы сразиться с нами на поле битвы и заставить нас проиграть? Но она этого не сделала. Причина в том, что армия Гастарка намного сильнее, чем я представлял, и что Пия представляла. Поэтому она ушла». «Гастарк действительно такой сильный». «Очень сильный. Разве я не говорил этого раньше? Помимо использования рулфрагмей, у Гастарка есть оружие, которое сильнее этого. Обычная страна не смогла бы быть их противником». «Тогда разве это не значит, что мы тоже беспомощны?» «Да». «Тогда, конечно, эта битва тоже». «Нет. Мы должны присоединиться». «И не хочет ли Райнер присоединиться тоже?» «Теперь Гастарк убивает солдат и простых людей Гейлфиланта, не делая различий между ними. Ты должен хотеть остановить это, верно?» «Нет, но...» «И солдаты Нельфы, и Туали, и Ирис почти достигли линии фронта. Так что если ты хочешь задержаться здесь, твои товарищи легко погибнут». «Эй, ты больше не шути. О чем ты вообще думаешь?» Райнер схватил Войса за воротник и яростно закричал. Как будто желая разглядеть все планы, которые были спрятаны глубоко в Войсе, он посмотрел на него. Но он все еще не мог понять, о чем думал Войс. Он ясно говорил об очевидной разнице в силе. Даже Пи и остальные отказались от борьбы с Гастарком, но почему этот парень хотел сражаться с ними? Было ясно, что шансов на выживание против этого монстра не было, но почему этот человек хотел драться, несмотря на это? Он совершенно не мог понять причину. Поэтому Райнер посмотрел на Войса и спросил: «О чем ты думаешь?» На губах Войса заиграла улыбка, которая заставляла людей чувствовать себя несчастными. «Я не думаю ни о чем странном». «Это точно странно. У Гастарка есть оружие, которое сильнее, чем реликвия героев, верно? Тогда как мы должны противостоять этому?» «Это не проблема, потому что мы также будем использовать оружие сильнее, чем Рул Фрагмей». «У тебя есть что-то подобное?» «У меня нет». «Что? А, я уже совсем ничего не понимаю. Я точно тебя убью. Так что не ходи кругами, скажи прямо. Что это такое? Что здесь происходит? У кого есть это оружие?» Услышав вопрос Райнера, Войс указал пальцем на глаза Райнера и просто ответил. «Ты!» «Что?» Войс продолжил. «Твои проклятые глаза – это оружие, которое я собираюсь использовать. Если мы воспользуемся ими, мы сможем убить людей из Гастарка». Райнер засмеялся. «Что за глупости ты говоришь? На самом деле мои глаза – проклятая эльфа-стигма. Если она выйдет из-под контроля, она станет чем-то сильным. Но, честно говоря, в этом масштабе нет ничего великого. Масштабы безумия эльфа-стигмы – в лучшем случае она сможет остановить лишь несколько рыцарей-магов. Если бы это была обычная эльфа-стигма, это было бы правдой. Тебе было бы легко убить группу солдат, опытных в охоте на эльфа-стигму. Но ты однажды убил всех магов-рыцарей Стабула этими глазами, верно? И после того, как обычная эльфа-стигма выходит из-под контроля, у её обладателя нет шансов вернуть свое первоначальное «я». Прежде чем он будет убит другими, он будет продолжать свое безумие, пока не станет монстром. Но ты все еще продолжаешь поддерживать свою рациональность. Ты явно сходил с ума несколько раз, но ты все еще остаешься в сознании. Это почему? Ответ в том, что ты подлинный. Ты не человек, ты настоящий монстр. Монстр, монстр. На фразу, которую он привык слышать, по какой-то причине Райнер не смог ничего сказать. Но Феррис, которая была рядом с ним, сказала: «Если ты должен быть высокомерным, этому должен быть предел, пацан». Она начала оттягивать Войса от Райнера, но Райнер сказал: «Нет, подожди, Феррис». У нее действительно было обычное безэмоциональное выражение лица, но было ясно, что она обеспокоена его чувствами. Но сейчас все обстояло иначе. Более того, к таким вещам он уже привык. И он всегда проклинал себя за то, что был монстром, который только вредил бы другим, просто живя. Но поскольку Феррис, Сион, Кефар сказали ему, что это нормально, даже если он монстр, поэтому он жил до сих пор и думал о медленном продвижении вперед после сегодняшнего дня. И так он будет отводить глаза от истины, что он монстр, и не будет продолжать убегать, он столкнется с этим лицом к лицу. Поэтому он спросил. «Потому что я не человек, и я монстр, которого можно использовать против оружия Гастарка, поэтому ты стал моим товарищем. Это правда». Лицо Райнера слегка исказилось, и он внезапно подумал о том, чтобы сбежать отсюда, но он подавил это желание и спросил. «Что я такое?» В тот момент, когда он спросил это, он почувствовал, как дрожит его голос. Потому что это был ответ, который Райнер всегда искал, он жил до сих пор, чтобы найти этот ответ. Но, честно говоря, он не был уверен, что хотел его найти. Если он узнает ответ, то что, если это будет слишком жестокая правда, которую он не сможет принять? Каждый раз, когда он думал об этом, он всегда хотел от этого сбежать. Но теперь ответ появился перед его глазами. Войс явно что-то знал, и этот человек уже что-то понял. Когда богиня появилась из тени этого парня, когда она говорила с чем-то, что появилось из глаз Райнера, он уже понял. Но Райнер никогда не спрашивал об этом раньше. Было ясно, что он мог просто спросить, что именно ты знаешь, и это было бы чем-то вполне разумеющимся, но он никогда не спрашивал. Снова убегал, он не хотел знать правду, поэтому он снова сбежал. Но он не мог убегать все время, поскольку он знал, что чем больше он бежал, тем больше он причинял боль людям, которые относились к нему с любовью. Потому что он понимал, что побег нанесет вред его товарищам, которые все еще верны ему. Тем, кто говорит, что он им нравится, даже несмотря на то, что они знают, что он монстр. Так что сейчас... Если у этих глаз была сила идти против силы Гастарка, тогда необходимо знать, как их использовать. До того, как произойдут еще большие невинные жертвы, он должен был удержать солдат и людей от этой скучной битвы, и что важнее, он должен был закончить битву до того, как погибнут Туали, Ирис, Аро и Куку. Райнер посмотрел на Войса и спросил. «Что я на самом деле? Скажи мне, какова моя настоящая личность?» «Это ты решаешь сам». Сказав это, он оторвал руку Райнера от своего воротника, расправил одежду, а затем неожиданно спросил. «Например, Феррис и Кефар, что вы думаете?» Райнер подумал, что он действительно был идиотом. Если он бы должен был объяснять почему, так это потому, что когда Войс спросил это, его тело напряглось, и он не мог пошевелиться. Если Феррис скажет, что она считает его отвратительным монстром, то что ему делать? Он лишь думал о том, чего никогда не случится. Он действительно был идиотом. Он был так напуган, что даже не мог смотреть на нее. Затем он начал ненавидеть себя, такого труса. В этот момент... «Я...» Феррис просто открыла рот. Согласно предсказанию Райнера, ее ответ будет таким же, как обычно. «Он мой раб, ленивый бомж, который думает только о том, чтобы спать 10 тысяч лет. Он почти стал извращенцем, который вызовет проблемы для всего мира, и что-то в этом роде». Она ответит вот так. Каждый раз она спасала Райнера, который никогда не говорил правду о том, что он явно был альфа-стигма-монстром, который убивал людей и заставлял людей чувствовать отвращение. Так что он дрожал, ожидая, пока Феррис выскажется. Своим обычным бесстрастным, но чистым и ровным голосом она сказала: «Даже если Райнера кто-то где-то называет чудовищем, для меня он мой самый важный компаньон навеки. В следующий раз, если ты назовешь этого человека монстром, я тебя не прощу». Феррис, та самая Феррис, которая обычно делала то, что ей нравилось, доставляя людям неприятности, вдруг сказала что-то подобное. Поэтому он все так же не мог двигаться. Нет, ему даже захотелось всплакнуть. Она часто погружалась в депрессию, и это была стадия, когда он так устал от всего этого, что хотел рыдать. Войс сказал: «Да, это значит, что в мире Феррис Райнер не монстр. Тогда мы спросим Кефар». Райнер все еще не мог смотреть в ту сторону. Войс сказал: «Но, похоже, нет необходимости спрашивать. Судя по твоему виду, ты злишься, что я назвал Райнера монстром». Кефар сердито ответила: «Конечно!» «Верно. Очевидно, что почти все считают обладателей альфа-стигмы отвратительными монстрами. Отказываясь от них, но в сердце Кефар Райнер не монстр». Войс обернулся, глядя на Райнера, который застыл как дурак, и сказал: «Итак, ты видишь, Райнер? Даже если это Феррис или Кефар, они не считают тебя монстром. А для меня, я отношусь к тебе лишь как к удобному оружию, которое можно использовать. Но мои мысли могут быть какими угодно. Проблема в том, что ты об этом думаешь, верно? Это единственный ответ. Что ты думаешь о себе? Это твои истинные цвета».